«Ой, да заткнись ты!» – хором высказались отец и дочь, недоуменно переглянулись и добавили: «Истеричка! А что я говорил?» – пробормотал Изуна, разводя руками. «Яблочко не упало с яблони далече. У тебя хоть шаринган-то есть?» – сочувственно спросил Мадара. Юми посмотрела на отца таким взглядом, что если бы тот мог, смутился бы, но это же Учиха Мадара, вертел он стандарты поведения на любимом Гунбае. Вместо ответа, девушка просто моргнула и показала идеальный шаринган с тремя томами. «Впечатляет», — довольно хмыкнул папенька. «Стихии, огонь, земля», — ответила Юми, чувствуя себя на экзамене. «И фуин, опа, а вот это его уже удивило. А это откуда? У меня на морде написано, откуда», — буркнула Учиха, слегка поворачивая голову. Именно под таким ракурсом она становилась похожа на Мита Узумаки. Мадара присмотрелся и внезапно расхохотался, да так что Юми могла поклясться, у нее за спиной содрогнулась вся дивизия. Эта бешеная сука все же урвала свое, выдавила из себя ржущая Учиха. Вот же стерва, не получилось по-простому, попробуем сложным путем, не поняла, протянула Юми. О, у Мита Узумаки была мечта, расплылся в кровожадной ухмылке Мадара. Она мечтала родить идеального джинчурики, такого, что не просто бы заточил в себе силу девятихвостого, но и мог ее использовать. И она видела для этого только один выход – соединить кровь Узумаки и Учиха. Но ее же вроде замуж за Синджу отдали, пробормотал Наруто, развесив уши. «Это потому, что я с ней дело иметь отказался», – просветил его Мадара. «Она была реально чокнутой, можешь мне поверить. Даже выйдя замуж за Хашираму, она своих попыток не оставила. Я спокойно вздохнул, только когда она от Синджу понесла. Не представляю, как ему вообще удалось с ней сладить». «И она успокоилась», — удивилась Юми. «Вариантов не было», — ответил ее отец. «Женщина джинчурики способна выносить и родить только одно дитя. Печати так едва держатся во время родов, а уж повторять подобное. Проще сразу Биджу выпустить». «С мамой так и было», — согласно кивнул Наруто. Он знал историю своего появления на свет из первых уст. «И это еще нас безумными называют», – пробормотала Юми. «Мы тоже не подарок», – буркнул Изуна, и кивнув на брата продолжил. Ему бешенство в кровь попадало, как только он Мита видел. Со стороны, казалось, что они друг другу не безразличны. «Это же как смотреть-то можно», – удивилась Учиха. «Чтобы чистую ненависть спутать с любовью, говорят, между ними всего один шаг», – оправдывался Изуна. «Камисама, с такими родственниками, врагов не надо». Юми от души приложилась ладонью по лбу. На это ее заявление родитель снова расхохотался. Надо признать, что ржал Мадара самозабвенно и весьма заразно, вот только присоединиться к нему никто не спешил. Даже Изуна нервно переминался с ноги на ногу, не зная, что выкинет его братец. «Но, ты родилась уже после ее смерти», — отсмеявшись, выдал Учиха. «Значит, этот Орочимару действительно настолько талантлив, как о нем говорят, даже я про него слышал. Он подарил тебе прекрасное наследие, ведь Узумаки почти не осталось». «Это я сама отличилась», — покачала головой Юми. «Узумаки дураками не были, и когда подсунули Синджу Мита, то постарались и сделали так, что в ее потомках наследие жрецов Шинигами не проснется. Даже так, похоже, что разговор с дочерью окончательно успокоил Шиноби. Всегда говорил, что Хаширама — идиот. Да, это у них наследственное», согласно кивнула его дочка, слегка расслабившись. «Что-то в тебе от меня все же есть», подперев подбородок кулаком, выдал Мадара. «Наследственная непереносимость Синджу», тут же буркнул Изуна. «Ох, как она с внучкой Хаширамы, по совместительству своей племянницей, Прим, Беты, лается, прямо ностальгия берет. Я глаза прикрываю и вижу вас с Хаширамой. Начинаю думать, что брат не врет, и из тебя вышел толк», склонив голову на бок, признал Мадара. «Что не так с твоим огненным шаром? Сами смотрите», буркнула Юми, мгновенно складывая печати. Вот только Мадара явно ожидал, что она его по традиции выдует, но деточка его удивила, огненный шар сформировался у нее в руке. И можете поверить, он как никто другой мог определить примерную температуру, даже шаринган активировал, чтобы убедиться. «Да это же почти плазма», пробормотали за спиной Юми. «Только не в землю, только не в землю», бормотал Изуна. «Камисама, какой же он иногда нудный», проворчала девушка. «Я всего один раз разнесла полигон, а он переживает так, будто я Коноху в пыль стерла. Огненное уничтожение можешь?» уже каким-то неожиданно мягким голосом спросил Мадара. «Давайте, я сразу Аматерасу и Сусанаа покажу», погасив плазменный шарик, устало предложила Юми. «А то меня что-то тошнит. Есть у вас тут медик?» — обратился к дивизии Мадара. Раздался нестройный гул, и вперед вышла девушка в форме песка. Она с опаской приблизилась к Юми и тихо спросила, что с ней. Учиха буркнула: «Данго, меньше жрать надо. Ну и трясти меня не стоило». На эту фразу хихикнула уже вся дивизия во главе с клоном Наруто. Все же они сами видели этот неконтролируемый жор. Правда, смеялись они ровно до тех пор, пока не встретились с моментально озлобившимся взглядом Мадары. «Дебилы», — обреченно пробормотала Тимари. Она его убалтывала и успокаивала. «А вы все похерили». «Так, дочь», — обратился к Юми Мадара, впервые признавая их родственную связь. «Иди-ка в сторонке посиди, и медика с собой прихвати. И вообще, активируй Сусанаа, и не вмешивайся». Вторая попытка свалить подальше от любимого папы оказалась более успешной, а вот ситуация на самом поле боя накалилась. Хоть Мадара и вел себя вполне прилично, но нельзя забывать, что он отбитый на голову боевик, который уже с полвека, как не участвовал в знатном махаче. И что из этого следует? Правильно, кого-то сейчас будут бить, и возможно даже ногами, и даже по голове, прим, беты. Юми оставалось только достать из печати фляжку с водой и наблюдать за этим избиением младенцев, активировав свой шаринган. Надо сказать, что Мадара действительно не сражался, он танцевал, намеренно избегая в этом бешеном ритме Изуну, что и неудивительно, только тот и мог составить ему конкуренцию. «Танец злобного гения», — мурлыкнула Юми. «Обреченных ждет поражение. С одной стороны, было офигенно приятно смотреть за живой легендой, но с другой, Юми все же играла за другую команду, хоть ей и было велено не вмешиваться, но она не усидела на скамейке запасных. Мадара использовал великое огненное уничтожение, и Гаара ошибся, давая команду. Заливать адское пламя Учих обычной водой – отвратительная идея, пар просто выкосит первые ряды шиноби. Стихия земли, великая стена», — тихо рыкнула Юми, возводя каменную стену между огнем и шиноби Альянса. Следующим ее шагом стал быстрый рывок вперед и вверх. Взобравшись на вершину собственной стены, она вернула отцу его же технику. Шиноби отступили подальше от горячей парочки, внутренне передергиваясь. Выжить в этом огненном аду могли только урожденные Учихи. Девушке удалось разрушить тело Мадары, но, как она и думала, он восстановился и решил играть по-взрослому. Связисты непрерывно передавали сведения в штаб, прекрасно понимая, что даже с двумя Учихами им не удержать этого демона. «ТЦ, бешеная сука», — раздался в голове Мадары голос призывателя. «Выпотроши эту мразь». «А ты ничего не попутал?» — огрызнулся ему в ответ Учиха. «Это моя дочь вообще-то». «Плевать», — разорался Кабуто. «Я тебя призвал, и я тебе приказываю, избавься от Учиха Юми». Юми копчиком почувствовала неприятности и в последний момент успела отбить прямую атаку Мадары, прикрывшись лапой Сусанаа. Похоже, Кабуто слишком хотел спустить с нее шкуру, раз рискнул взять под полный контроль бога шиноби. Сейчас чья-то жопа огребет по полной программе. И Юми не сомневалась в том, чья именно. «Ты этому уроду не дала, что ли?» — рявкнул Мадара, вновь атакуя девушку. «Нет, я у него маму увела», — отбивая его катану кунаем, огрызнулась Юми. «Ками, что ты сделала с его матерью?» «Это моя мама», — рыкнула Юми. «Арачимару зовут. А я тебе говорил, брат, женись уже, детей заведи», — опять ляпнул Изуна. «Так нет же, вот теперь и разбирайся, почему у твоей дочери мать — мужик с длинным языком». «В сторону», — рявкнул Мадара, проводя обманный удар. «Сильно ты этому уроду насолила». «Да, вся в тебя», — тяжело дыша парировала Юми. Мадара не нашел, что возразить, девушка была абсолютно права. У него самого репутация такая, что вон, 4 поколения спустя народ от страха трясется. Изуна все же смог вклиниться между отцом и дочерью, и мягко отшвырнув племянницу с первых рядов, активировал собственное Сусанаа, стараясь вытащить из-под удара как можно больше шиноби. У Юми оставался последний козырь, либо пан, либо пропан. Она сосредоточилась, произвела пару глубоких вдохов и тихо произнесла: «Сусанаа». На поле боя уже сражались две этих техники: голубой многорукий мечник Мадары и светло-зеленый самурай Изуны. Появление третьей техники заставило поле боя замереть. Младший из братьев даже присвистнул, старший же просто пожирал глазами темную багровую фигуру самого себя. Да, Сусанаа Юми была точной копией статуи ее отца из долины завершения. В правой руке воин держал меч, за спиной расположился знаменитый Гонбай Учиха. Но все впечатление испортила парочка каге в лице Цунади и Ие, такой момент испортили. Впрочем, в Юми проснулись вредные привычки Шикамару, и она показательно зевнула, а потом и вовсе рукой махнула, мол, сами тут разбирайтесь. «Война, войной, а обед по расписанию», — буркнула девушка, прерывая технику. Пока Мадара оглядывал вновь прибывших, уделив особое внимание внучке Хаширамы, на поле боя появилась и последняя из Каге, Теруми Мэй. Юми приветливо помахала ей, и уже подумывала было предупредить Мадару, чтобы он рыжую сильно не убивал, у Учих на нее большие планы. Пока на фронтах шли сражения, отряд Саски приближался к своей цели, убежищу Кабуто. Учиха проклинал ученика Белого Змея, на чем свет стоит, мало того, что этот имбецил устроил им всю эту заварушку с воскрешенными шиноби, так он теперь еще и на его семью полез, мудила. Саски прекрасно понимал, что им всем придется отдуваться, отдуваться и еще раз отдуваться, точнее размножаться. Не то, чтобы парень совсем не хотел заводить детей, но сам процесс ему нравился куда больше, чем воспитание мелких кошмаров. Он еще прекрасно помнил, как страдали с ними Юми и Какаши, а ведь они уже считали себя взрослыми. И вот теперь Кабуто протянул лапу к одной из тех, что в скором времени, по крайней мере, Саски очень на это надеялся, будет воспитывать следующее поколение Учих. Поэтому парень бесился неимоверно, они точно не переживут депрессии Зуны, если он сейчас облажается и не вытащит шикарные буфера, то есть он хотел подумать шикарную задницу, ой, вообще не в ту сторону его понесло. Короче, если Анка умрет, его с потрохами сожрут все Учихи, если вообще сковородкой не треснут, хотя, это будет хотя бы быстро. В его команду вошла троица подчиненных Орочимару, и двоих из троих он мечтал придушить. Сенсор и мечник самозабвенно гавкались всю дорогу, чем едва не довели Учиху до трибунала. Правда, всегда можно было воспользоваться методом Юми, нет тела, нет дела. Я чувствую какую-то странную чакру, нахмурилась Карин. Она вроде похожа на чакру Митараши-сан, но будто с какой-то примесью, тяжелой такой. Вход в убежище Кабуто Карин обнаружила подозрительно быстро, и на этом удача помахала им ручкой. Они нарвались на патрульную двойку. Как их не почуяло сенсор, вопрос интересный, возможно, пользовались наработками еще Белого Змея. Видимо, бывший ученик Орочимару не только его наработки прихватил, но и заначку распотрошил. Иначе откуда тут взяться нукининам, вот и пришлось звенеть железом, потому как в таких катакомбах нин применять не рекомендовалось, во избежание обвалов, все же так тонко дозировать чакру Саске еще не умел, и разбираться пришлось быстро, чтоб не поднялась тревога. На пару с мечником Саске сцепился с патрулем, попутно приказав Узумаки и Джуга перекрыть проход, ведущий вглубь базы, и мониторить обстановку, по возможности не лезть под руку, что было весьма сложно в столь узком пространстве. Как оказалось, такое разделение сыграло им на руку. Первый из патруля оказался хорош в киндзюцу, почти на уровне Такубицу, и сумел заблокировать первую атаку Саске и Суигицу, попытавшись дать напарнику шанс на вызов подмоги. Но того умудрился перехватить Бжуга, вырастив из руки что-то наподобие решетки и перекрыв тому путь, тут же добитому Карин. А вот Саске пришлось попотеть, чертов напарник все пытался размахивать в коридорах своим дрыном. Да, после долгих уговоров Какаши и еще более долгих поисков в закромах родины, все же отыскался знаменитый обезглавливающий меч Забузы. А ведь Шеринган Саске хорошо позволял сражаться на более близкой дистанции, чем катаны, и обеспечивал большую скорость атак. В итоге пришлось использовать неоформленную стихию молнии на обоих в один момент, а когда подергивающиеся тела упали, быстро добивать патрульного, хоть и хотелось захватить языка, а потом полоскать мозги, приведенному в сознание мечнику, что с его мечом задача атаковать из-за спины колющими ударами, когда возникает удобный момент. Больше до основной пещеры им никто не попался, а вот там их ждал сюрприз, видимо без направляющих пинков Орочимару. Кабуто пустился во все тяжкие с самоэкспериментами, и теперь представлял из себя гибрид человека и змеи. Кожа местами была похожа на крупную чешую, пара рогов на голове и здоровый змеиный хвост, который почему-то рос из живота. В общем, довольно неприглядное зрелище. У стены на постаменте, в одном скудном нижнем белье, лежала Анка, зафиксированная и без сознания. Сам же Кабуто вальяжно расположился прямо на полу, перед разложенной картой местности, на которой расположились белые фишки. Саски, прикинув их количество, откровенно посочувствовал войскам. Воскрешенных шиноби было около полусотни, радовало лишь то, что многие фишки были уже разрушены. А вот и малолетняя спасательная команда. Прошелестел Кабуто, поднимая на них желтые змеиные глаза. Вы почти вовремя и послужите хорошими подопытными для испытания моей новой силы. Что ты сотворил с собой, Кабуто? Тихим шепотом спросила сенсор. В тебе будто несколько очагов. Я не струсил, как Рачимару, и смог присоединить ядро призывной змеи с помощью синдзюцу, ответил Кабуто, довольный произведенным эффектом. К своему очагу чакры. Ты же теперь не человек, пробормотала Узумаки. Зато это дало мне силы, много силы и чакры, хмыкнул ученик безумного гения. Но довольно болтовни, пора проверить мои новые возможности. Слова у него с делом не разошлись, и на троих парней понесся поток змей, которые вырастали у него прямо из руки. Узумаки, даром, что отличный сенсор, за пятую точку укусила змея, что почти сливалось с полом полутемной пещеры. А вот нечего носить шорты, а не боевую форму, ехидно прокомментировал предатель. Не переживай, этот яд просто парализует и дисбалансирует ядро СЦЧ. Узумаки на эти успокоительные речи разразилась таким потоком брани, что у Саски даже мелькнула мысль достать блокнотик и записать. Юми однозначно в торговых делах пригодится. Все же мне пригодятся гены Узумаки для комбинирования с наследием Учих. Ехидно усмехнулся Кабуто и кивнул на Анка. Вот блядство. В сердцах Саски даже сплюнул. Теперь-то до него доперло, что за примесь чакры почуяла Узумаки. И вот откуда у них в семье эти кобелиные гены, а? И ведь ладно бы только у Изуны, так ведь и сам недалеко от него ушел. Вот не мог любимый дядюшка сначала жениться, как порядочный человек, а уже потом наследников делать. Ну, теперь-то уже поздно об этом рассуждать. Надо спасать незадачливую мамашу и будущего родственника. Пришлось с утроенной силой отбиваться от клубка змей, который от широты души призвал Кабуто. И если мечнику и Саске удалось частично отрубить их, а частью и увернуться, то Джуга встрял по полной. Видимо, он хотел защититься, разросшийся до состояния немаленького щита, рукой, но напор змей был очень мощным. Хоть и не пробили щит, но сильно приложили парнишку о стену, отчего тот слетел с катушек по полной программе. Теперь перед Кабуто оставалось всего два цели и один невольный союзник. Хорошо еще, что Орочимару успел проконсультировать Учиху, что делать, если такое случится. Саски в три прыжка добрался до взбешенного союзника и вдумчиво посмотрел в его глаза своими, с тремя-то мои. Джуга от встречи с Шаринганом притих и сполз по стеночке, аккурат рядом с матерящейся Карин. Сам же Учиха уже устал изображать из себя цирковую обезьянку, и продолжая сверкать Шаринганом, он распечатал свиток из левого кармана жилета. «Давно руки чесались», — признался Саске, доставая из ножен катану. «О, теперь ты решил стать серьезным, молодой Учиха», — слегка удивился предатель. «Теперь нужно спасти не только дядюшкину невесту, но и кузена или кузину», — ответил тот, напитывая катану чакрой молнии. «Дело чести». Кабуто опять повторил прием с выпуском змей из руки, но Саске уже знал, что с ними делать. Недаром у них на кухне кисами мастер-класс по шинковке овощей проводил и порубил змеек на ровные кусочки, хоть сейчас на гриль клади. Это стало неприятным сюрпризом для Кабуто, ведь вместо того, чтобы вернуться в мир призыва, змеи в прямом смысле сдохли. Морозная сталь – лучшее, что может использоваться для комбинирования со стихиями. И, как видимо, неплохо блокирует чакру, прокомментировал Учиха. На что Кабуто только зашипел и рванул на Учиху по прямой, а тому только этого и надо было. Планомерно выводить врага из себя, заставляя необдуманно совершить роковую ошибку и подойти к точке невозврата, его научил Какаши, еще тогда в битве с Забузой, на мосту Наруто. Кабуто слишком поздно понял, что ошибся. Последнее, что он запомнил, закрутившееся в вечном танце Тритомае и лезвие катаны, что прошило его сердце. Впрочем, последнее ему только казалось, но никто не будет его переубеждать. Иллюзии такие иллюзии, особенно созданные Мангекью Шаринганом. Важно лишь то, что сам Кабуто поверил, что его смертельно ранили. Подтверждением этого стал тихий треск, это рассыпались фишки, что обозначали призванных шиноби. Он что, сдох? Задал гениальный вопрос Хазуки, обходя по кругу замершего статуи Кабуто. Он в иллюзии, в которой умирает, поправил его Саске, и порывшись в подсумке кинул пару ампул. «Приведи в порядок Узумаки, нам нужно возвращаться, война еще не закончена. Не забыть сказать спасибо Сакуре», себе под нос буркнул Учиха, направляясь к Анка. В целом та выглядела абсолютно целой, но в сознание не приходило, Чакра двигалась слишком медленно, и, пораскинув мозгами, Учиха решил не доверять лечению Узумаки. Помянув добрым словом хомяка, что установил ему печать для хранения барахла, Саске оперативно упаковал Ланка в спальный мешок. К этому времени Суигицу уже привел в относительный порядок Карин, и в четыре руки они растормошили Джуга. «Выдвигаемся», — коротко скомандовал Саске, оглядев свой потрепанный отряд. Те возражать и не думали, с большой радостью свалив из этого негостеприимного места. Только Узумаки всю дорогу стенала, что она тоже хочет на ручки, чем довела до бешенства мечника, который был согласен уже понести эту красноволосую дьяволицу, только бы заткнулась. Вот только Узумаки явно рассчитывала на другие руки, но те были заняты куда более ценной ношей, не говоря уже про то, что они в принципе заняты, как и вся прилагающаяся к ним тушка. И вот такой компанией, троица подпирающих друг друга подчиненных змеиного Санина и Саске, который не доверил никому тащить Анка, они и добрались до Рачимару. Тот только, что и ждал отмашки от штаба, чтобы выпустить на поле еще четверых игроков, но явлению Учихи с компанией весьма обрадовался. «Молодцы!» — похвалил их белый змей, на что Саске ответил. «Да меня бы Изуна прибил, если бы я проебал такие шикарные сиськи, а Юми бы заставила компенсировать потерю нового Учихи. И непонятно, кого из этих двоих, пока что, самый младший, Учиха боится больше. Примечание к части. Проверил, причесал, подрихтовал, бета. https://168,263,348,457,239,131. Шипудин. Глава 14. Штаб Альянса, за полчаса до, Хокаге, Рейкаге и советники со связистами не сразу поверили, что на поле боя 4-й дивизии объявился настоящий Мадара, но донесения связистов не оставили никакой надежды на ошибку, да и Цунади прекрасно знала, что именно там находится отродье самого бога Шиноби. Может и не очень хорошо говорить так про родную тетю, но Синджу просто не могла принять тот факт, что ее сокомандник скрестил принцессу и дьявола. Эта девочка его дочь, шарахнув кулаком по столу, прокричала ей: «Что еще ты от нас скрываешь, Цунади? Наш Джаунин, Изуна Учиха, он ведь тот самый Изуна», скорее уточнил, чем спросил Шикаку. «Он младший брат Учихи Мадары, я прав?» «Да», сквозь зубы ответила Хокаге. «Я не знаю, как она вытащила его с того света. Я догадываюсь», нахмурился Нара. Шикамару рассказал, что именно Юми-сан и Сакура спасли его команду от жнеца Джашина, и его она забрала с собой. «И что вы хотите сказать, что она его шинигами скормила?» — скептически выдавил Рейкаге. «Запросто», — кивнул Шикаку. «Она ведь Учиха только наполовину, и чья же еще кровь плещется по венам этой девицы?» — «Мита Узумаки». Ответ на вопрос Рейкаге прилетел со стороны Яманака. «Да быть не может». «Может», — прошипела Хокаге. «Шинигами подарил ей свое благословение. Она сильнейшая из живущих мастеров Фуин и жрица шинигами». «Жрица?» — хором опешили все. Девиз Узумаки, «под бланью шинигами», напомнила всем прописную истину Синджу. Они были его жрецами задолго до того, как образовалась первая скрытая деревня. Убить Узумаки очень сложно, они выживают с такими ранами, которые другим даже не снились. Но Мадара запретил ей сражаться, пробормотала шарашенный ей. «Она в положении», — тут же донес до него Инаичи. «Я же вроде уже говорил, если Учиха не удержит свой контроль, что часто случается с беременными кунаичи», — покачала головой Синджу. «То живых в этой пустыне не останется». Пока все присутствующие осознавали, какой трындец у них на поле боя, помимо бога Шиноби, последнее времени не терял. Весь штаб нехило тряхнуло, связная сфера едва не разлетелась по полу, а сенсоры только чудом остались в живых. Папочка Учиха разозлился, прокомментировал Шикаку, соскребая себя с пола. «Это точно его техника. О, Ками!» — прошептал Инаичи. «Сколько погибших? Что с Казекаге, Цучикаге и клонами Наруто?» — спросила Цунади. «Они живы, но серьезно ранены», — тут же отрапортовал Яманака. «Наши Учихи тоже живы, все трое. Я выдвигаюсь», — решительно заявила Цунади. «Вот это я называю пиздец», — откашливаясь от пыли, выплюнула Юми. «Это при том, что им-то с Изуной, считай, только отголосками и досталось». Мадара решительно поприветствовал пятерых Каге двойным метеоритом, и если с первым Анаки и Гаара еще успели сладить, то второй шарахнул так, что только везунчики в живых и остались. «Это тот случай, когда я с тобой полностью согласен», — прохрипел рядом Изуна. И когда это он успел глаза до Риннигана прокачать, тоже заметил, уточнила Юми, поднимаясь на ноги. Думаю, что незадолго до смерти, но нам от этого не легче. Он же под полным контролем, порвет, как Курама тапочки. Девятихвостый в подсознании Наруто разразился длинной матерной тирадой, смысл которой сводился к тому, что он тапочки не грыз даже в пушном младенческом возрасте. Клон Наруто даже подвис на пару секунд, порой Кьюби выдавал такие обороты, что даже шеф вряд ли знает, а уж тот так завернуть может. Прелесть техники воскрешения в том, чтобы победить врага ценой собственной жизни, заявил Мадара, но их выжило прилично, не такое уж слабое поколение. Своего ребенка и брата ты прикрыл сам, недовольно буркнул Кабуто, голосом второго Цучикаге. Они из моего клана, это не обсуждается, отрезал Учиха. Этот пейзаж навевает воспоминания. Кабуто, да, как много ты знаешь обо мне, намного меньше, чем твоя дочь, разочарованно протянул тот. Сплошные догадки, тобой много лет интересовался мой учитель, я так понимаю, что все ради нее. Второй Цучикаге кивком указал на уже вставшую на ноги Юми. Та, в свою очередь, очень похожим на отца жестом, выбивала песок из формы. Выражение же ее лица не сулило ничего хорошего, похоже, крошка Учиха готова выйти на тропу войны. И что примечательно, смотрела она так вовсе не на отца, а на самого Цучикаге, словно точно знала, что в его теле сейчас разум Кабуто. Вот только знать этого она не могла по определению. Среди Учих имелся только один мощный сенсор, и он как раз стоял рядом с самим Кабуто. «Похоже, я разозлил твою дочурку», — хихикнул ученик Орочимару. «Хотел бы я посмотреть на нее в полноценном бою, только через мой труп», — рыкнул на него Мадара. «Ну могу же я помечтать», — тут же пошел на попятный мелкий змей. «Что ты собираешься делать дальше?» «Хочу кое-что проверить», — коварно усмехнулся Учиха и прокусил палец. «Техника призыва». Клона Наруто моментально скрутила, и тот отчаянно захрипел. Мадара же, убедившись в своих мыслях, технику прервал. Кабуто ему что-то еще втирал про блондинистого джинчурики, но зацепилась в голове только фраза про Узумаки. «Из клана Мита», все же уточнил Учиха. «Этот идиот только что напал на меня напрямую. Мы с Какаши не педагоги». Тут же сняла с себя и копирующего ответственность Юми. «Вот действительно, как причудливо тасуется колода», усмехнулся Мадара, переводя взгляд с Юми на Наруто. «В них обоих одинаковый процент крови красноволосых дьяволов, а какой поразительный контраст. Там, где его дочь хладнокровна, этот парень просто горит». Учиха просчитывает свои действия, почти не надеясь на удачу, да и импровизируют Учихи редко, но обычно очень метко. Стиль же этого Узумаки базируется на огромных запасах чакры, боец первой линии, ураганный шквал техник, а там посмотрим, кто вообще выживет. Мадара усмехнулся, не этого он ожидал от потомка мастеров печати, но если дочь сказала, что мастерство Мита было заблокировано, то ничто не мешало старейшинам Узумаки поступить так и с матерью Джинчурики. Пацан выкручивался как мог, эмоциональный же фон ему явно подстегивает меховой коврик Хаширамы. Правда, на этом от размышлений Мадаре пришлось оторваться. Со стороны берега раздался громкий топот, и его буквально смело со скалы, знатно при этом приложив об песок. Был бы живой, сломанными ребрами бы не отделался. Мамур де мяура. Мощная лапа бока придавила шиноби, и теперь та его самозабвенно облизывала. «Сколько лет, старый ты пакостник, сколько зим, Бака!» — взвыл Учиха, машинально уворачиваясь от огромного и острого языка. Как у всех кошачьих, на языке Бака присутствуют особые острые выступы, попилы, именно из-за них нам и кажется кошачий язык шершавым. Но одно дело, когда вас домашняя киса по типу Ктулху оближет, а другое дело тигр. Эти хищники своими языками способны облизать кости от плоти до блеска. А теперь представьте, что Баки размером с дворец Хокаге, и размер ее языка. Представили? Вот это как раз тот случай, про который говорят, залижет до смерти. Немногочисленные свидетели кошачьей радости от встречи со старым другом передернулись просто машинально. Пробрало даже Каге, на которых Мадара внимания пока не обратил, что дало Цунаде время, чтобы привести в порядок основательно потрепанных Аанаки и Гаару. Она и к Учихам подошла, но те только отмахнулись. Кроме пострадавшей гордости, у них травм нет. «Не самое лучшее время», — тихо произнесла Цунаде, обращаясь к Юми. «Но, поздравляю, а это никогда вовремя не случается», — проворчала Учиха, вставая на ноги. «Но, спасибо, я же могу рассчитывать на компетентное отношение в госпитале». «Всенепременно», — подтвердила Хокаге. А на другом поле боя отряд под командованием Какаши вел ожесточенную схватку с воскрешенными мечниками тумана. С поддержкой Итачи и Бака им удалось запечатать часть элитного отряда Кири, но потери они понесли колоссальные. Им как никому прежде требовалась небольшая передышка, которую враг им и дал. Каждому было на что потратить эти часы. Какаши восстанавливал чакру, Сай пытался привести в порядок чувства, ему предстояло использовать одну из запретных запечатывающих техник. Даже у Рока ли хватило такта, чтобы не мешать самому отмороженному члену семерки, скорее промороженному, прим, беты. Злой копирующий сроду с мечами не дружил, но обезглавителем орудовал вполне себе на уровне, что оценил даже владелец разрушителя брони. Надо добавить, что настолько злющего Какаши бойцы Конохи не видели даже после того, как Юми его чуть в душе не сварила. Вы только ей не говорите, а то боимся, что Учиха не стерпит, что кто-то переплюнул ее в нелегком деле выбешивания ближнего своего. От такого Хатаки подальше держался даже Итачи, а уж он за свою службу в Анбуине в таких заварушках с капитаном бывал. Как и у любого шиноби, у Учихи была хорошо развита интуиция, или выражаясь языком Наруто, жопочуйка. И вот она у него просто выла, советуя быстро отсюда валить, причем лучше вообще на другой континент, а в идеале и мир. Из-за чего, старший Учиха понял, только когда с места их сражения стартовала Бака, с таким выражением на морде, что даже сражающиеся замерли. Благодаря Саю, уже все знали, кто был ее контрактником Даюми. Итачи было порывался составить кошке компанию, но его рывком удержал Какаши. Мадара разбираться не будет, сначала грохнет, потом имя спросит. Пришлось даже отвесить Итачи подзатыльник, чтобы в чувство пришел. А у когда штаб передал им все, что они узнали с поля боя 4-й дивизии, выпавшего в ступор Учиху поздравили даже враги, все-таки многие из них были прекрасно в курсе, кто такие Учихи, да и про их численность в том числе. Были даже сочувствующие, такого тестя даже врагу не пожелаешь. Пакура так и сказала, этого не трогать, к нему у Мадары личный счет. Про выживших из Конохи и говорить нечего, те прекрасно помнили одного из основателей Конохи, и прекрасно понимали, что в лучшем случае Юми получит останки своего парня в коробочке. Радовало лишь то, что вроде как самой девушке и их совместной проектной работе ничего не угрожало. «Держись, чувак!» – прошелестело со всех сторон. Вот только Итачи от этого легче не стало, как и Какаши. Копирующий тоже понимал, что спросит не только с Учихи, но и с него. И вот это конкретно так снижало его шансы на выживание. И даже лучше, если спросит Мадара, это будет быстро и почти не больно. А вот если Цунаде, на этой мысли бесстрашного шиноби, легенду мира шиноби, пробил озноб. И ведь не отмажешься, что не знал. Да никто не знал, давайте будем честными. Даже сама Юми. Эволюция прекрасно позаботилась о шиноби, и что немаловажно об их потомстве. В большинстве своем кунаичи не испытывают недомоганий, что свойственны обычным женщинам, но и беременность они замечают в тот момент, когда появляется второй очаг чакры. Копирующий напряг память, а это где-то на 6-8 недель жизни плода. Что-то там связано с нервной системой, вроде как очаг формируется с ней одновременно. Но и в этом случае бывают сбои, зависит от собственного резерва матери. Что копирующий помнил наверняка так это то, что систему чакраканалов ребенок изначально брал от матери, а уже все остальное, как гены решат. Это как раз одна из причин, почему шиноби не рекомендуют заводить семьи с гражданскими. Женщина с неразвитой системой чакры просто не выносит здорового ребенка, в лучшем случае будут те же дефекты, что и у Рокали, про худшие и думать не хотелось. Нет, понятно, что у Учих не тот случай, оба родители высококлассные шиноби, с этой стороны у них явно проблем не будет. Но кто-то должен донести до уважаемого дедули, что если он сейчас грохнет Итачи, то у его внука или внучки будут проблемы со зрением. Хотя, зная Юми, она не постесняется выковырнуть глаза из соски. Нужно закругляться тут, подвел итог Какаши, раздумывая, отвесить Итачи еще под затыльник или сам очухается. Мадара пристально осмотрел предложенных соперников, прикидывая, как бы их эффектнее отмудохать, так чтобы и не прибить сразу, а то скучно это, но и по гордости протоптаться так, чтобы внукам стыдно было. На последнюю мысль его навела внучка заклятого друга Хаширамы, Цунаде. До своего ушибленного на голову предка, а другой просто бы не связался с красноволосыми дьяволами, она явно не дотягивала. Старикашку и мальца Учиха уже успел оценить, оставался Рейкаге, Тот еще импульсивный придурок, весь в своих родственничков и молодая Мизукаге. Вот на ней-то и задержался внимательный взгляд Риннигана. «Госпожа, мне безусловно приятно видеть, что вы не бросили свои войска в такое время», — устало произнес Мадара, машинально почесав правую бровь. «Но я настаиваю, чтобы вы удалились с поля боя. Ваан туда!» Учиха уверенно ткнул пальцем в сторону Юми, которая от неожиданности даже Данго выронила. «Ну, что ты тут сделаешь? Если беременный генерал хочет есть обои, то надо оперативно метнуться в строительный за самым вкусным рулоном». Мэй же вытаращилась на Мадару, совершенно не понимая, с чего это он ее вдруг на скамейку запасных отправил. «Дайте угадаю», — хмыкнул тем временем бог Шиноби. «Вы тоже не замужем?» «Нет», — тут же стрельнула глазками рыжеволосая красавица. «Но были бы вы живы, я бы рассмотрела вашу кандидатуру. Да если не Арачимару, ему бы даже я дала», — буркнула Юми, чем едва не отправила в глубокий аут Изуну. У того челюсть от заявления любимой племянницы познала приступ земного притяжения и левый глаз нервно задергался. «А что?» — тут же хором поинтересовались Юми и Мэй. «Ты только посмотри на него, такой роскошный генофонд. Ну ладно еще Учиха, у нее это явно от Арачимару, но у Мизукаге-то откуда? Вам, похоже, совсем не дорога жизнь того, кто поучаствовал в вашем положении», — издевательски протянул Мадара. «Дочь, а ты просто молчи. Я с тобой еще о твоем поведении отдельно поговорю. А что с моим положением?» — не поняла его Мизукаге. Зато поняла Хокаге, что незаметно подошла к коллеге и, активировав мистическую руку, поставила диагноз. «Беременность маточная, эмбрион одна штука, срок 3-4 недели. О, в нашем полку прибыла», — хрюкнула Юми. «Будьте добры, госпожа Мизукаге, пройдите к моей дочери», — Мадара искренне пытался не заржать, — «и не вмешивайтесь». Оглушенную этими новостями Мэй тут же мягко отбуксировал под крылышко к Юми Гаара. Цучикаге проводил Теруми грозным взглядом, а вот Райкаге сдерживаться не стал и матерно высказал все, что он думает о наглых канахских блондинах с бесстыжими синими глазами. Когда до Юми дошло описание того, кто виноват в том, что Мэй присоединилась к ней на скамейке запасных, то она сдерживаться не стала и заржала от души. Тот они головы ломались, чего Какаши такой довольный с собрания Каге вернулся. Правда, тут же в голову постучалась другая мысль, и смех резко сменился на гневный вопль. «Тынгу, ну ты и падла, я даже спросить стесняюсь», — неуверенно пробормотала все еще не до конца пришедшая в себя Мизукаге. «Но при чем тут ваш покровитель? А кто по-твоему тебе такую подлянку подложил?» — буркнула Учиха. «Где это видано, чтобы клановая кунайчи с одного-то раза залетела? Ну, положим, раз был не один», — слегка смутившись, пробормотала Мизукаге. «Но вашу мысль, Учиха-сан, я уловила». «Юми», — протянула Учиха руку подруге по несчастью. «Мэй», — Мизукаге ломаться не стала и руку пожала тут же. Все, кому посчастливилось выжить после призыва двух метеоритов, быстро сообразили, что безопаснее всего рядом именно с Учихами, и быстро переместились к ним, пока Мадара на примере их Каге показывал все, что он думает об их способностях. Юми же, глядя на избиение глав деревень, пнула ближайшего связиста и затребовала соединить ее с Шикаку. Короткий, но живописный диалог свелся к тому, что всем выжившим было приказано сменить место дислокации и не дай-ками не лезть под руку ни Каге, ни тем более Мадре. Приказ народ воспринял с большим удовольствием, и, отсалютовав напоследок сражающимся, Шиноби свалили из мини-филиала ада. Учиха же, проследив за тем, чтобы брат и дочь убрались не только из поля зрения, но и ощущения, сдерживаться перестал окончательно и разошелся по полной программе. Саски знатно облегчил жизнь отряду Какаши, когда прервал технику нечестивого воскрешения, но на этом злоключения не закончились. Какаши, Гая и Тачишикаку отправил на помощь Наруто и Би, которые схлестнулись с Биджу. С другой стороны к ним приближались остатки выживших из четвертого отряда, при поддержке Бакэ. Эта наглая кошатина после того, как вывалила в пыли и облизала бога Шиноби, уменьшилась в размерах и отправилась на ручки к Юми, где до сих пор и находилась. Какаши в очередной раз порадовался, что Юми приложила лапку к его маске и вшила в нее фуин, иначе он бы задолбался жрать песок. Но это не спасало его от желания сплюнуть, глядя на статую Гидамаза и ублюдка, что ее призвал. Шаринган в правой глазнице маски. «Я оплакивал тебя почти 20 лет, Обито», — хрустнув костяшками, рявкнул Хатаке. «Иди сюда, ублюдок, я так по тебе скучал. Какаши-сенси, вы его только не убейте». от души попросил Наруто. А то же Юми не простит. Не переживай, Наруто. Зло пообещал Какаши. Бить буду больно, но аккуратно. Возможно даже ногами, возможно даже по голове. Прим, беты. Гай тот посторонился. В последние дни его несколько пугал Хатаки. Обычно меланхоличный Джаунин проявлял слишком много эмоций. Не иначе как в нем гены Учихи бунт устроили. А вот Узумаки и старшие Учиха только понимающих мыкнули. Они в отличие от Гая избирательным склерозом не страдали, и прекрасно помнили, где проводил очень много времени их командир, и откровенно не завидовали оказавшемуся живым шиноби. Злой копирующий после пересадки глаз и костного мозга Юми до ужаса походил на Учиху, заводился с полоборота, и звездюля раздавал не задумываясь. Сам же Обито явно не знал, что ему преподнесет встреча со старым другом, иначе не подливал бы масла в огонь, наехав на копию, что тот, мол, Рин не уберег. Ну, Сакура и не такое откачивала, пробормотал Наруто, глядя на рванувшего в сторону противника Какаши. Ну, если даже меня вылечили, согласился с ним Итачи. Обито неплохо обращался с Гунбаем, но это ему не сильно помогало справиться с сорвавшимся с резьбы копирующим. Какаши даже Шаринган не активировал, бил чисто тай, отмахиваясь от огненных техник, будто это мелкая машкара. Вот тут-то до Обито и дошло, что с Хатаки что-то не так. Для начала у него в левой глазнице не обнаружился Шаринган, да и радужка злющих глаз явно не того цвета, что он помнил. Камуи. С чувством полного превосходства произнес Обито, перемещаясь в другое пространство. Камуи, злобно выдохнул копирующий от души, приложив Учиху кулаком в челюсть. Как, отскочив от злющего Какаши и потирая отбитую морду. Откуда, где взял, там больше нет. Выплюнул Хатаки, стремительно сокращая расстояние. Обито и в страшном сне не могло присниться, что его как котенка приложат обо все твердые поверхности, которые повстречаются копирующему во всех реальностях. К тому моменту, как на поле боя стянулись все отряды, Саски и тот успел примчаться к ним, притащив с собой подкрепление. Правда, и к Обито оно тоже пришло, в лице довольного жизнью Мадары. Юми, оглядев довольного папеньку, как-то очень нехорошо ухмыльнулась, да так, что даже Итачи мысленно содрогнулся, но все же поспешил оказаться рядом с ней. От него не отстали и Сакура с Наруто. Не укрылось это передвижение и от Мадары, который смерил Итачи таким взглядом, что тот едва не пожалел, что выжил в кровавой бане с мечниками тумана. «Смертник», — уточнил Мадара у дочери. Я протестую», — возмутилась Юми. «Он мне еще одного ребенка должен». «Тебе этого мало?» — возмутился папенька. «Ясное дело», — рявкнула девушка. «Вот прорежется у твоего внука Мангикью, и что, ему очки носить? Ты где Учиху очкарика видел?» На этом моменте Мадара задумался, и правда, почему ему самому не пришло в голову поменяться глазами с братом. Мда, неприятная ситуация. А тем временем на поле боя подтянулись остальные отряды, наконец-то появился Саски с группой поддержки в виде четырех воскрешенных Каге. Первым делом младший Учиха отыскал среди всех шиноби альянса родственников, облегченно вздохнул и отправился к Сакуре. Последняя выглядела подозрительно бледно и слегка покачивалась. Учиха мгновенно прижал к себе кунайчи, давая точку опоры. Харуна слабо улыбнулась, но почему-то отвела глаза, чем заставила Саски напрячься. Правда, он не успел выяснить, в чем причина, к нему примчался Изуна. Того интересовала судьба Анка, которую он почему-то тут не видит. «Все с ней хорошо, под крылышком у будущей бабули», — ответил Саски. Ты уже знаешь, что Юми ждет ребенка», — не сообразил Изуна. «И это тоже?» — восхитился Учиха. «В смысле, тоже?» — напрягся Изуна. «Ты же не хочешь сказать, что...» «Да-да, Анка тоже в интересном положении», — ухмыльнулся младшенький. «И я очень тихо, так что Саски скорее по губам прочел, чем услышал», — выдохнула Сакура. И вот теперь Харуна могла наблюдать редкое зрелище. Двух впавших в ступор Учих. «Вот появись сейчас тут сам Рикуда Саннин, они на него внимания не обратят». Впрочем, они не заметили, как к ним приблизились Итачи с Юми, ну и Мэй держалась где-то в кильватере. «Я так смотрю», Тингу над всеми постебался. Многозначительно ухмыльнулась Юми. «Зато никто больше не будет говорить, что Учихи размножаются нетрадиционным методом. Трое за один заход, это хороший показатель», — улыбнулась Сакура. «Четверо», — поправила ее Мизукаге, обеспокоенно поглядывая в сторону копирующего. «Если у всех по одному, Какаши-сенси, вот это номер». Отмер Саске, еще сильнее стискивая в объятиях Сакуру. Последняя только сдавленно вякнула, но вырываться не спешила. Когда еще от учихи таких жестов на публике дождешься? Это не Итачи с Юми, этим вообще на общественное мнение плевать с монумента Хокаге. Деревенские первые пару месяцев еще таращились на гуляющую парочку джоунинов, но потом смирились. Сложно, знаете ли, верить, что вот этот замотанный парень, груженный пакетами по самое не могу, вырезал собственную семью. Первыми ему посочувствовали мужики, видимо, самим приходилось с женами на буксире по магазинам ходить. А там уже и их супруги разжалобились, глядя, как Юми командует всем мужским населением квартала, но довольно улыбались, с таким надсмотрщиком учихи не забалуют. Сакуре в этом плане повезло, ей Саски достался дрессированным, и чисто бытовых проблем у них не случалось. Главное, чтобы в доме всегда были помидоры, разных методик готовки и заготовки, прим, беты, все остальное не беда. Впрочем, наличие по соседству матушки Харуна не прошло даром для женской части жителей поместья, так что с хозяйством две кунаичи управлялись вполне себе успешно. Это даже несмотря на превышающее количество мужского населения. И все же младший учиха несколько отличался от своих старших братьев, дядей, дедушек, нужно и подчеркнуть. Нет, Саски не отказывался пройтись с Сакурой по Конохе, исправно встречался с мен в госпитале, но не получал от этого удовольствия. Просто выполнял повинность. Поэтому любое проявление искренних эмоций у Саски было так дорого Сакуре. О том, что она в положении Харуна, поняла буквально за пару дней до отправки на фронт. Она бы могла отказаться, если бы рассказала Цунаде Шиша, но не смогла. Все, кто был ей дорог, отправлялись на войну, и Сакура просто не могла остаться в стороне. Да и по распределению она попала в отряд Какаши. А уж тут можно было не сомневаться в собственной безопасности. Копирующий бы костьми лег, но до его ученицы ни один враг бы не добрался. Известие, что Итачи тоже станет отцом, вызвало у Сакуры искреннюю улыбку. Она была от всей души рада, что у них все получилось. Все же Юми уже несколько раз обращалась к ней за консультацией, все же учихи весьма активно взялись за восстановление популяции семейства. А вот глянь же, долго не получалось, хотя оба здоровы. Сакура, подлатай этого болвана, попросил Итачи, кивнув в сторону Наруто, а то он тут явно перестарался. Да я в порядке. Попытался отказаться Узумаки, но тут же был схвачен за шкирку Харуна. Я тут разберусь, заверила всех Сакура. Остальные шиноби только кивнули и выдвинулись вперед, прикрывая Сакуру и Наруто. Надо заканчивать этот балаган, заявила Юми, вставая рядом с Итачи. Под балаганом она подразумевала развернувшуюся перед ними картину распсиховавшегося десятихвостого, счастливого после хорошего мордобоя Мадару, кучу белых зицу и растерянных шиноби, которые как-то внезапно оказались без командира. Нет, формально он был, но в данный момент Какаши был немного занят тем, что решал свои личные проблемы. Видимо, Мадара тоже решил, что пора заканчивать, и отцепил Какаши от отбивной по имени Обито. Вот только дальше развернуться не успел, потому как на поле боя пожаловало то самое подкрепление, которое и приволок сюда Саски. Где они прохлаждались до этого, непонятно, но Наруто был искренне рад увидеть отца. Даже попытался кинуться к тому с обнимашками, но куда там, от Сакуры еще никто не уходил. А вы, собственно, кто? Не зря же Сакура в одном доме с экс-действующими Анбу живет. Ну, я ваш союзник, не надо волноваться. Тут же поднял руки Минато. Сакура, это мой отец, не узнала? Проворчал Наруто. Ой, Харуна моментально покраснела и пробормотала. Извините, пожалуйста. Да, ничего. Отмахнулся Минато. Спасибо, что лечишь Наруто. Ты его девушка, КХМРРР. Раздалось со стороны Саски, и Минато моментально осознал всю свою неправоту. Извиняюсь. Теперь бормотал уже Намикадзе. А Наруто тем временем осознал, что Минато здесь и высказывал любимому папе все, что у него за 16 лет накипело, сливая акции третьего не просто в унитаз, а куда-то в район городской канализации. У Сарутоби забегали глазки, и он явно начинал понимать, что лучше бы ему из живота шинигами было не выбираться. На него уже с каким-то подозрительным интересом начинали поглядывать первый и второй. Первым не выдержал всей этой сцены Хаширама. Оглядев всю несчастную поляну и всех присутствующих, первый изобразил на лице суровое выражение лица и заявил: «Я должен остановить Десятихвостого». «Ты ни капли не изменился», тут же отозвался Мадара. «Только и делаешь, что бесишь меня». На эту реплику все его родственники хором изобразили фейспалм и выругались. «Хокаге в бой», — скомандовал Хаширама, проигнорировав Мадару. Надо признать, что барьер 4 красных лучей выглядел солидно, и вполне мог сдержать Десятихвостого. Вот только Хаширама не учел одного: несборная солянка из 10 хвостатых тут самое опасное. Обиженный Учиха, которого проигнорировал старый заклятый друг, будет пострашнее. Это уже не говоря о том, какие многозначительные взгляды кидали все присутствующие на третьего. У Намикадзи за короткий разговор с единственным сыном появился ряд вопросов к своему предшественнику. До таких, что даже Юми, подумав, уступила ему пальму первенства. Она, если что, на втором оторвется. Вот чего-чего она ему так и не простила, так это убийство любимого дядюшки. Между прочим, именно после этого унемение любимого папеньки сорвало и так некрепко держащуюся крышу. В появившиеся в барьере проходы рванули шиноби, у которых явно проклюнулось второе дыхание. Даже девушек отговаривать от атаки не стали. Юми довольно хмыкнула, концентрируя в руке фирменный огненный шар, и Тачи перешел в режим мангекю. Саске, Наруто и Сакура решительно выстроились у них за спинами в боевом порядке. Они рассчитывали покончить с мутировавшим Биджу в одну атаку. И только Мадара в очередной раз обломал Хашираму. Тот отправил навстречу Учихе своего клона. Вот только за годы в чистом мире успел подзабыть, что Учиха Мадара не просто какой-то там гад. Он гад, с большой буквы. «Извини, что заставил тебя ждать, Мадара», — произнес клон. «Я не буду с тобой сражаться», — нагло заявил бог Шиноби, демонстративно усаживаясь в позу медитации. «Клон, это так скучно». Ошарашенное выражение лица клона Хаширамы явно произвело на Мадару благостное впечатление. Иначе сложно объяснить, почему он его не развеял на месте. «Мне вот интересно, в кого он у нас такой тролль?» – проворчала Юми. Правда, ответить ей было некому, все крайне увлеклись возможностью грохнуть эту пьяную фантазию Рикуда Саннина. Примечание к части. Автор вернулась, отоспалась и дописала главу. «Жду ваших отзывов и предложений. Бичина, причесана, Шипудин». Глава 15. Полегчало, это было первое, что спросил у Юми Итачи, после атаки на Десятихвостого. «Не так чтобы очень», — призналась девушка. «Но чакра уже не бунтует. Ты главное, не сдерживайся», — посоветовала Сакура. «А то так рванет, что стеклянный котлован тут однозначно пропишется». «Это ты мне скажи», — хихикнула Юми и кивком указала на Мизукаге. А та как раз добралась до виновника своего положения и под завистливым взглядом Обито отвешивала копирующему смачные пощечины. Смысл наезда от Мизукаге дошел до Какаши не сразу, а когда дошел, у Мэй рука в полете замерла, ибо настолько ошарашенная физиономия была у Хатаки. Вообще, командир семерки обладал богатой мимикой, при том, что обычно на виду оставался только правый глаз и бровь. Короче говоря, у Теруми не поднялась рука на Хатика, зато о себе в очередной раз неудачно напомнил Обито. Что он там пробулькал в адрес Какаши, народ не разобрал, зато прекрасно расслышала Мэй. И вот тут Юми была готова поклясться, что она даже не думала об этом. Но в руке сама собой оказалась фамильная сковородка, которую она одним точным броском переадресовала горячей женщине. Пожалуй, даже Ацки, Прим, Беты. Мэй подручное средство оценила по достоинству. Хорошо еще, что чакру в него пустить не додумалась, иначе Обито бы не то, что Сакура, его бы весь госпиталь во главе с Цунади не вытянул. Какаши же, глядя на фамильную ценность, поспешил прийти в себя и скрутить разошедшуюся кунайчи. В конце-то концов он не каждый день узнает, что его загул окончился положительно. Так что, будущую жену нужно срочно отбуксировать подальше от основных действий. Пока Хатаки уговаривал Мэй оставить в покое эти отбросы, Юми и Наруто дружно скрипели мозгами, придя к выводу, что им срочно нужен четвертый. Того оперативно пнул Курама через свою светлую часть, именно-то присоединился к мозгоштурму. Мысль у Учихи и Узумаки не блистала свежестью и оригинальностью, но зато была проста и безотказна, как любимый тапочек Юми. «Запечатать?» – протянул Минато, оглядывая прибитого к земле Десятихвостого. «Завалить все равно не получится», – развела руками Юми. «Угу, а то воскреснет потом», – согласился с ней Наруто. «И ищи его по всей планете. Самая мощная печать, что известно мне, печать бога смерти», – ответил Минато. «Но я не позволю вам ее использовать. Нам не грозит», – хором ответили Учиха и Узумаки. У Намикадзи от этого заявления дернулся левый глаз. «На нас благословение шинигами», — просветил отца Наруто. «Да и вообще у нас с ним неплохие отношения», — добавила Юми. Минато оставалось только хлопать глазами, глядя на приготовление этой парочки. А те, пользуясь тем, что их удачно прикрыли учихи, разорили свои заначки в печатях и теперь раскладывали свитки с печатями. Да и в целом основным действующим лицам было немного не до них. Первый присел на уши Мадре, пытаясь вывести того на поединок, но учиха показывал истинную стойкость воина и на провокации не велся, лишь огрызаясь на Хашираму. Второй же решил выяснить, чем это таким занимался третий, раз у четвертого к нему список претензий размером с монумент Хокаге. Вот под этот шумок парочка полукровок Узумаки при поддержке Намикадзе и сотворила свой коварный план. Используя фирменный Шуншин Шисуи и полет бога грома, все трое заняли свои позиции и запустили печать. Главная сложность была в том, чтобы нанести на свитки кровь Биджу, но именно ее после той первой атаки было с избытком. Черные ленты рванулись из свитков, опутывая Десятихвостого. Воздух похолодел и словно зазвенел. Над головой Биджу соткался силуэт шинигами, который ради такого дела даже новую маску напялил. И на какой только распродаже он эти кошмары покупает. Это уже не могло остаться незамеченным. И если шиноби Альянса просто впечатлились и попытались прикинуться дохлыми, то вся воскрешенная шатия братья резко перевела взгляд на творящую беспредел троицу. Мадара даже на ноги поднялся и разразился грозным родительским спичем. Если убрать оттуда все маты, то его претензии сводились к тому: «Ты что, вообще рехнулась?» Не остались в стороне и предыдущие Хокаге, учихи, высказался Табирама. «Детки, что же вы творите?» Взвыл Шадай. «Узумаки, кто бы сомневался?» Сплюнул третий, за что моментально словил подзатыльник от первого и поджопник от второго. «Убери свои грабли от моей дочери, это Мадара уже шинигами». «Шини, не обращай внимания на контуженных», — попросила Юми. «И это, давно спросить хотела». «Что?» — звякнул металлом голос покровителя Узумаки. «Тебе это хламида дорога, как память». Юми кивнула на драное кимоно. «Или это мода такая?» «Ик», — вырвалась у Минато. «Бля». Куда красочнее высказался Наруто. «Это новая коллекция Пака Грабани», — возмутился шинигами. «Все-все», — пошла на попятный Юми. «Я просто спросила. Я, может, себе тоже такое хочу? Выгоню», — меланхолично пробурчал Итачи. А тем временем первый додумался уточнить у Мадары, когда это он, будучи дохлым, умудрился стать отцом. На что учиха пакостно ухмыляясь поведал старому заклятому другу имя маменьки и его дочурки. «Мита», — взвыл Хаширама. «Ты лжешь, а ты посмотри на нее», добавив в голос яда, посоветовал учиха. «Только истинная дочь клана Узумаки может без страха призвать покровителя». «Но, Мита», продолжал страдать первый, «она же не могла, и это меня он сумасшедшим звал», покачал головой Мадара. «Ты, похоже, совершенно не знал женщину, с которой прожил всю жизнь». Вот тут с учихой нехотя соглашался даже Табирама. Все же в те времена именно второй тащил на себе все тяготы внутренней кухни деревни. Мита моталась то в одно посольство, то в другое. В то время, как его старший братец улыбался жителям и производил хорошие впечатления, на его фоне Мадара действительно выглядел куда привлекательнее и сильнее. К огромному удивлению всех присутствующих, Мадара и глазом не повел на тот беспредел, что учинила его деточка. Старовато уже для деточки-то, ну да ладно, прим, беты. Даже странно, столько сил положил, чтобы призвать Десятихвостого, и теперь не чешется. Что-то попытался пробулькать Обито, но рядом с ним все еще находилась будущая чита Хатаки, и госпожа Мизукаге заткнула Какаши одним пламенным поцелуем. Сакура тяжело вздохнула, оглянулась на Саске и пошла лечить. Не то, чтобы ей было его так сильно жалко, но живые учихи на дорогах не валяются, а им еще клан восстанавливать. Они вчетвером на всех не нарожают. Что же до мыслей самого Мадары, то он в какой-то момент осознал, что вечная иллюзия не выход. Если бы Обито успел добраться до глаз Нагата, он бы не отказался пожить в это время. Тут есть где развернуться, да и дело оказывается у него полно. Вон для начала дочку замуж отдать надо, а там и с внуками повозиться. Чем не жизнь? Вот только Ринниган пропал после смерти Узумаки, хотя, Юми, дорогая, Мадара повернулся к дочери, что до сих пор трепалась с шинигами. «А ты случайно не знаешь, куда делся Ринниган Пейна?» «Случайно знаю я», — вместо Юми ему ответил Наруто. «А вам зачем? Так это ты их спер?» — прошелестел едва живой Обито в цепких ручках Сакуры. «Хомяк», — словно это все объясняло хором высказалась семерка. «А что?» — удивился Узумаки. «Лежат себе в баночке, места много не занимают, жрать не просит, весь в меня, а вот это уже шинигами». От такого заявления Минато передернуло, учихи же только удовлетворенно хмыкнули. «Это еще поспорить можно, кто в кого». Покровители обеих семей явно заскучали и повадились ходить в гости. И если к ворону никаких претензий не было, тот просто вваливался на кухню и требовал пожрать и выпить, то еще зрелище, особенно глядя на то, как он пытается чока с саке выпить. То первое явление шинигами едва не лишило Канаху доброй половины отряда Анбу.